Глава вторая. День неприятностей. В свою новую школу Катерина Державина пришла за день до полного лунного затмения. Событие, о котором только и твердили в последнее время во всех местных теленовостях и газетах. Журналисты называли это загадочное явление странным, пугающим и в то же время удивительным, жутким и захватывающим одновременно. Только послушав эти бесконечные страшилки, люди должны были бы впасть в панику или, в лучшем случае, в тоску. Катерина не понимала, почему все так носятся с этим затмением. Но скроется луна ненадолго, что с того? Можно подумать, наступит конец света. Говорили, что приближение лунного затмения предчувствуют домашние животные и люди с нездоровой психикой. Они теряют покой, начинают нервничать и странно себя вести. Катерина ни к тем, ни к другим себя не относила. Наверное, поэтому ничего и не чувствовала. Погода стояла теплая и солнечная. Небо над школьным стадионом было ясным и прозрачным. Поговаривали, что город находится в зоне особой розы ветров, поэтому плохая погода была здесь большой редкостью. Благодаря такому удачному расположению и лунное затмение в этих краях можно наблюдать в его полной красе и великолепии. Ведь ни нежданные тучи, ни внезапно павший плотный туман не скроют от охваченного волнением зрителя ночное небо, в котором разворачивается величественное действие. Из громкоговорителя, закрепленного над трибунами, зазвучали позывные городской радиостанции. Музыкальный блок сменился очередным выпуском новостей, и снова главной новостью оказалось предстоящее затмение. «В последний раз подобное явление в наших краях происходило 18 лет назад», — взволнованно вещала дикторша. «Во время затмения диск Луны становится кроваво-красным. Такое величественное и потрясающее воображение зрелище, безусловно, запомнится надолго. Рекомендуем заранее приготовить фотоаппараты. Зрителям будет что заснять на память о небывалом событии, свидетелями которого им посчастливится стать». Луна цвета крови. Вот это Катерине понравилось. Такое точно стоит посмотреть. Даже в ужастиках, которые она обожала, подобное случается нечасто. Хотя полный энтузиазма призыва радиоведущей Катерина слушала лишь краем уха. Во время серьезного выяснения отношений внимание к новостям из радиоприемника несколько притупляется, а в данный момент ее как раз вовлекли в такое выяснение, грозившее, по-видимому, перейти в драку. Все происходило у школьного гаража в нескольких метрах от ворот стадиона. Крепкий белокурый мальчишка яростно наскакивал на Катерину. Он явно был и взбешен, и растерян одновременно. Опыта, как начинать драку с девчонкой, у него не было. В конце концов он выпалил: «Последний раз предупреждаю, не заткнешься, морду набью!» «А как насчет того, что девочек бить нельзя?» — поинтересовалась Катерина, рассеянно прислушиваясь к радио и чуть отступая назад. «Раньше надо было думать!» — процедил сквозь зубы ее противник. Похоже, он не шутил. Место конфликта уже окружила небольшая толпа зевак из числа школьников. Кое-кто даже расположился на трибунах неподалеку. Всем было интересно, чем закончится эта необычная потасовка. Вообще, вблизи мальчишка оказался довольно симпатичным. При других обстоятельствах он бы даже понравился Катерине. Высокий, широкоплечий, зеленоглазый и такой придурок. Но почему судьба так к ней несправедлива? «Так ты серьезно?» — Катерина насмешливо приподняла бровь. «Будешь драться со мной?» «Я тебя предупреждал, чтоб ты заткнулась, теперь пеняй на себя!» — выдохнул мальчишка. «Ну, заткнуть меня не удавалось еще никому», — рассмеялась девочка. «Хочешь стать первым за 15 лет?» Зрители дружно заржали, но парень не оценил шутки. На щеках блондина выступили красные пятна. Похоже, он был уже вне себя от бешенства. «А ей палец в рот не клади!» — воскликнул кто-то за спиной Светловолосого. «Если только вам дороги ваши конечности!» — согласилась Катерина. Наконец парень решился и с каким-то коротким ревом кинулся вперед, нацелившись правой ей в ухо. «Повезло, что сегодня надела брюки и спортивную куртку», — подумала Катерина и, резко нырнув под руку противника, саданула ему в бок хук левой и тут же отпрыгнула. Толпа мальчишек одобрительно загудела. Поведение новенькой, похоже, многим пришлось по вкусу. Катерина отчего-то сразу выделила из толпы странного вида паренька в коротком коричневом плаще нараспашку. Уж больно пристально он на нее смотрел. Черноволосый и голубоглазый, он был в черной футболке с V-образным вырезом, синих джинсах и потрепанных белых кроссовках, тогда как остальные школьники ходили в форме. К тому же почти все присутствующие болели за ее противника, ведь Катерину тут никто не знал, а вот парень в плаще сразу начал болеть именно за нее. «Давай, красотка, покажи нам Лару Крофт!» — выкрикнул он в самом начале боя, а затем сунул два пальца в рот и так свистнул, что все присутствующие едва не подпрыгнули от неожиданности. «Красотка? Ну да». Мальчишкам Катерина всегда нравилась. Так было во всех ее прежних школах, а к 15 годам она сменила уже 4. Высокая, стройная, гибкая девочка постоянно привлекала к себе внимание и парней, и девчонок. Первые смотрели на нее с интересом, вторые — с откровенной завистью. Многие девчонки сразу признавали в ней конкурентку. А все из-за чего? Просто она предпочитала проводить время не за компьютером и не болтаясь по улицам с банкой колы в руках, а в спортзале и на тренировках по фехтованию. Вот и весь секрет ее привлекательности. Тем временем задира разошелся не на шутку и принялся отчаянно размахивать кулаками. Бить его Катерине не хотелось, и она в основном старалась уходить от ударов, но вдруг блондинчику повезло. Его кулак врезался в живот Державина и свалил ее с ног. Как же неприятно! Но Катерина уже привыкла к подобным неприятностям. Это не первая ее школа и не первое выяснение отношений. То ли еще ждет ее впереди. Всегда нужно сразу показать новым соученикам, что она не даст себя в обиду. Это Катерина уяснила еще много лет назад. А как тут обойтись без хорошей драки? Причем каждый раз это происходило по одному и тому же сценарию. Аглая, мачеха Катерины, артистка цирка, переезжала вместе с труппой в очередной город, девочка шла в очередную школу, и очередной хулиган, либо какая-нибудь местная девчонка начинала к ней цепляться. То Катерина была не так одета, то кому-то не нравилась ее прическа, то она вдруг оказывалась гораздо умнее или красивее, чем положено. Однако в этот раз все началось из-за мобильника. Хоть какое-то разнообразие. Вообще день не задался с самого утра. Не зря ей приснилось, что она стоит на арене цирка в каком-то нелепом драном халате петушиной расцветки, а все зрители помирают от хохота, показывая на нее пальцем. Хохотали и все артисты труппы, даже дрессировщик дяди Гоша, которого вообще ничто в жизни не могло рассмешить. А вот клоуны Филя и Степашка заливались горючими слезами. Наверное, потому что Катерина оказалась гораздо смешнее их обоих. Девочка проснулась в холодном поту и долго еще не могла успокоиться. Последние 3 месяца она часто плохо спала, да и вообще ходила понурая и квелая. Аглая постоянно пыталась ее подбодрить, но у нее и самой проблем было по горло. В общем, жизнь дала серьезный крен, и теперь не скоро все встанет на свои места. В эту школу Катерине идти не хотелось. Она не хотела даже переезжать в этот город, но Аглая ее и слушать не стала. После того, как цирк, в котором они обе работали, закрылся, мачеха стала очень нервной и частенько срывалась на крик. Катерина злилась на нее, хотя при этом хорошо ее понимала. Шутка ли остаться без работы и средств к существованию? Но ей самой уже 15. Она получила паспорт и может устроиться куда-нибудь, да хоть в Макдональдс подработать. Однако Аглая и слушать ничего не хотела. Как-то утром, за пару дней до переезда, они даже крепко повздорили из-за этого. «Тебе надо закончить школу», — сказала Аглая. «Без этого ты не сможешь поступить в университет». «Я что, кому-нибудь обещала поступить в университет?» «Я работать хочу», — возразила Катерина. «Да кому нужна девчонка, которая только и умеет что сальто крутить?» — взорвалась Аглая. «Пойду в дворники. Или в порт рыбу разгружать. Много толку будет от тебя в порту. К тому же еще не хватало, чтобы дома пахло, как в бочке с селедкой. Меня еще в душе не забанили. Я буду чаще мыться. Даже не думай об этом. Когда мы с твоим отцом поженились, я ему обещала, что все сделаю, чтобы ты нормально выросла, выучилась. Александр точно не хотел бы, чтобы его дочь стала какой-то грузчицей. Но его давно нет. Кому теперь нужны твои обещания?» «Мне нужны!» — воскликнула Аглая. «Я себе не прощу, если не обеспечу тебе достойное существование!» «Ну, Аглая, милая!» — взмолилась Катерина. «Давай не будем переезжать к бабушке. Я ее совсем не помню. К тому же у меня здесь друзья, да и у тебя тоже. А еще там жил один мальчик, которого Катерина считала больше, чем просто другом, но никогда бы не призналась в этом мачехе. Она и сама еще не поняла, как он к ней относится. Как раз собиралась выяснить это в самое ближайшее время, а тут такие новости. «Работу я потеряла, а за жилье платить уже нечем», — ответила Аглая. «Так что придется нам все-таки отправиться к Евдокии». Катерина заскрипела зубами от негодования, а Аглая стала нервно распихивать вещи по баулам, показывая, что разговор окончен. Вскоре они с набитыми дорожными сумками уже стояли на пороге старинного особняка бабушки Евдокии. Этот дом, родовое гнездо Дерравиных, заслуживает особого описания. Подобных зданий Катерине видеть еще не приходилось. Гигантский трехэтажный особняк с высокими окнами и черепичной крышей стоял на небольшом холме в старой части города и, казалось, нависал над близлежащими улицами. Потемневший от времени стены местами полностью покрывал буйно разросшийся виноград. Над крышей поднимались сразу две кирпичные каминные трубы. На верхнем этаже были большие окна во всю стену, но настолько покрытые пылью, что сквозь них ничего невозможно было разглядеть. Окруженный чахлым садом с кривыми полувысохшими деревьями и трехметровой чугунной оградой, особняк напоминал дома с привидениями из старых фильмов ужасов. При одном его виде по спине Катерины побежали мурашки. В особняке было два входа, но одна из дверей была почему-то заколочена толстыми досками. «Когда-то в этом доме жили две семьи», — пояснила Аглая. «Но затем Державины выкупили вторую часть дома и объединили обе половины. Когда войдем, увидишь, что некоторые двери прорублены в стенах не так давно. Из-за этого в доме очень необычная планировка». «Не хватает только ржавых флюгеров и горгулей на стенах», — заметила Катерина. Бабушка Евдокия, показавшаяся на террасе, оказалась под стать дому. Высокая, тощая, предпочитающая одежду черных цветов и смертельно бледная, как будто никогда в жизни не выходила на солнечный свет. С месяц назад она неожиданно позвонила Аглае и сказала: «Пора нам забыть старые обиды. Я уже стара, а по завещанию сына все его имущество принадлежит вам с Катериной, а это половина дома. Так что возвращайтесь, раз уж у вас неприятности. Вместе как-нибудь справимся». «Откуда она узнала про цирк?» — недоумевала Катерина. «Наверняка следила за нами все эти годы», — предположила Аглая. «Все-таки ты ее единственная внучка». «Может, она не такая плохая, как ты считаешь?» Аглая лишь несогласно фыркнула. Катерина не могла понять, почему Евдокия и Аглая так не любили друг друга. Девочка была еще совсем крохой, когда Аглая забрала ее и уехала из этого дома. Произошло это вскоре после исчезновения отца Катерины, знаменитого фокусника Александра Державина. Он выступал с представлениями в собственном небольшом театре «Иллюзион» и имел бешеный успех у зрителей. Молодая и красивая Аглая работала ассистенткой Александра. Она то бесследно пропадала в недрах расписных коробок, то ее разрезали пополам, ну, в общем, обычная рутина. Вскоре они поженились, так она и стала мачехой Катерины. Поначалу все шло хорошо, но затем знаменитый фокусник вдруг исчез, испарился при невыясненных обстоятельствах. Милиция, так тогда называли полицию, не нашла никаких его следов. Театр «Иллюзион», лишившись гвоздя программы, вскоре разорился. У Евдокии и Аглаи пошли ссоры, скандалы происходили все чаще, а затем Аглая нашла новую работу в передвижном цирке «Шапито» и уехала вместе с маленькой Катериной. Бабушка Евдокии не очень старалась их удержать. Видно, не так уж сильно она любила свою внучку. Теперь, спустя почти 10 лет, Евдокия позвала их обратно, и Катерине пришлось заново знакомиться с бабушкой, ведь она ее уже совсем не помнила. И, кстати, особой радости от встречи на бледном сморщенном лице старухи она тоже не увидела. — Ваши комнаты готовы, — сухо произнесла та. — Ты, Аглая, займешь вашу старую спальню на втором этаже. Ну а Катю поселим на третьем, там, где была детская Саши. Вот и все приветствие. Не мудрено, что Катерина сразу отнеслась к Евдокии с некоторой опаской. От такой немногословной старушки можно ждать чего угодно. Евдокия бегло провела ее по дому и показала жилые комнаты, кухню и гостиную. Катерина смутно припомнила какие-то неясные образы раннего детства. В целом увиденное привело ее в настоящий восторг. Они снимали уже много квартир, но никогда еще Катерина не жила в таком большом особняке. Вернее, жила, причем в этом самом, но совершенно ничего не помнила, а значит, это не считается. Планировка здания действительно оказалась весьма необычной. Из большой гостиной наверх поднималась широкая деревянная лестница, ведущая на второй и третий этажи. В ванную комнату первого яруса можно было пройти только через просторную кухню. И еще одна ванна стояла на третьем этаже посреди небольшой кладовки, а чтобы попасть в туалет, надо было прежде спуститься в подвал. Комната для гостей на втором этаже когда-то была кухней. Об этом свидетельствовал кран с двумя вентилями, до сих пор торчавший прямо из стены рядом с просторной тахтой. Готовить бабушка Евдокия не умела, а может, просто не хотела себя утруждать, и на ужин им пришлось довольствоваться горячими бутербродами с сыром и яблоками. Но уставшая с дороги Катерина обрадовалась и этому. Они наскоро перекусили и отправились спать. На следующий день, не успев толком прийти в себя, они с Аглаей уже помчались в ближайшую школу. Завуч Галина Петровна, громогласная женщина весом должно быть под 150 килограммов, рассказала им о занятиях и факультативах, а также выдала девочке форменную одежду, клетчатую юбку и жакет. Но Катерина обновки проигнорировала. На следующее утро она облачилась в привычные кожаные брюки в обтяжку, короткий черный топик, на ноги натянула короткие сапоги на высоком каблуке. Решила подкраситься и расчесать волосы, и только тут заметила, что в ее комнате нет зеркала. Странно, но вчера она не обратила на это внимания. Для любой другой девочки это стало бы настоящей катастрофой. Но Катерина не любила краситься и делала это только в особых случаях. Первый день в новой школе она, после некоторых колебаний, признала особым случаем. Девочка вдруг поняла, что вчера вечером толком не успела осмотреть свою новую комнату, довольно большое помещение под самой крышей особняка, но сейчас времени на это не оставалось. Катерина раскрыла небольшую косметичку и накрасила губы, глядя в маленькое круглое зеркальце. Затем накинула куртку, расчесала длинные темные волосы, свободно распустила их по плечам и отправилась в школу. И тут ее ждала первая неприятность. Оказалось, что в этой школе форма для учеников — обязательное требование. Все мальчишки ходили в темных брюках и пиджаках, а девочки — в юбках и приталенных жакетах. Катерина в своем прикиде смотрелась среди них, что называется, белой вороной. О чем ей тут же заявила Галина Петровна, встретившая девочку в коридоре первого этажа. «И где же твоя форма?» — спросила она, хмуро оглядев ее. «Она мне немного великовата», — рабея сказала Катерина. «Сегодня мне ее подошьют, и завтра я уже приду в ней». «Очень надеюсь», — сказала завуч. «Не стоит начинать учебу со скандалов. А теперь пойдем, я представлю тебя твоему новому классу». Когда маленькая Катерина в самый первый раз знакомилась с детьми, с которыми ей предстояло учиться, она волновалась до дрожи в коленках. Было это лет 6 назад. С тех пор эти оптовые знакомства уже стали таким обычным делом, что от прежних волнений не осталось и следа. В конце концов, ей учиться в этой школе всего год с небольшим. Даже если класс состоит из одних придурков, она сможет это пережить. Завуч привела девочку в кабинет географии и поставила перед 3 десятками ее ровесников. — Катерина Державина, ваша новая соученица, — произнесла Галина Петровна. — Прошу любить и жаловать. И тут же ушла, бесшумно прикрыв за собой дверь. Учительница Людмила Афанасьевна предложила девочке занять свободное место в самом конце кабинета, и Катерина, провожаемая заинтересованными взглядами, направилась к указанному столу. Не любить, не жаловать ее тут, как, впрочем, и везде, не спешили. Мальчишки смотрели на нее насмешливо оценивающе, девчонки с осторожностью и подозрением. И лишь один светловолосый парень пялился на Катерину с откровенной злостью. Она тогда решила, что ей просто показалось, с чего бы это. Но последовавшие затем события, увы, подтвердили это первое впечатление. Вскоре первый урок закончился. Далее по расписанию шла физкультура. На перемене Катерина подошла к одной из девочек и спросила, где здесь спортзал. Та в этот момент стояла у широкого зеркала, спиной к проходящим мимо ученикам, и что-то тихо бормотала себе под нос. Прислушавшись, Катерина разобрала что-то типа «я больше этого не вынесу». А когда девочка повернулась, Катя вдруг увидела, что по ее щекам текут слезы. — Что-то случилось? — обеспокоенно осведомилась она. — Что еще за плач Ярославны? Девочка попыталась улыбнуться и вытерла слезы ладонью. Она оказалась довольно симпатичной. Кукольное личико, большие голубые глаза и золотистые кудряшки, перетянутые розовой лентой. Вот только форма, подобранная не по размеру, сидела на ней мешком и портила все впечатление. — Нет, ничего, — смущенно ответила она. — Личные проблемы. — Решение проблем как раз мое хобби, — сказала Екатерина. — Только не таких, — девочка тихо шмыгнула носом. У меня дома неприятности с матерью. Я сильно переживаю. И оттого болтаешь со своим отражением в зеркале? Иногда мне кажется, что только с ним я могу поговорить откровенно. Прости, — спохватилась вдруг она, — гружу тебя тут своими проблемами. Я не возражаю, — улыбнулась Катерина. Девочка отчего-то сразу ей понравилась. Спортзал в той стороне. Новая знакомая, Наташа, не только показала дорогу, но и проводила Катерину до самой двери раздевалки для девочек. Сама она в спортзал не вошла. — А ты не идешь на физру? — спросила Катерина. — У меня аллергия, — пояснила Наташа. — У меня освобождение от физкультуры. Я в библиотеке посижу. — Тогда увидимся на следующей перемене. И спасибо за помощь. Наташа кивнула и зашагала прочь, а Катерина толкнула дверь раздевалки. Урок физкультуры проводился на свежем воздухе. Физрук Михаил Федорович выгнал всех ребят на школьный стадион. Мальчишек заставил сдавать норматив по бегу, а девочкам предстояло метать мяч. Оказалось, что девчонки в новом классе особыми спортивными достижениями не отличаются. У некоторых мяч летел вообще в непредсказуемую сторону. Приходилось быть начеку, чтобы не схлопотать по голове спортивным снарядом. Катерина молча ждала своей очереди, сидя на трибуне и наблюдая за происходящим, как вдруг на нее упала чья-то тень. К ней подошел тот самый блондин, что на уроке сверлил ее взглядом. Его торс плотно облегала белая футболка, на груди и под мышками расплылись влажные пятна. Он только что пробежал 3 круга и дышал часто и тяжело. Парень подтянул спортивные шорты и прищурился. — Державина? — хрипло спросил он. — Интересная у тебя фамилия. — Фамилия как фамилия, — пожала плечами Катерина. — Не хуже, чем у других. — Да мне плевать на других. Катерина приподняла брови, удивленная его грубостью. — Ты дочь Александра Державина, — медленно проговорил блондин. — Фокусника. Катерина осторожно кивнула. — Ты знал моего отца? — Даже не представляешь, насколько хорошо! — блондин гневно сузил глаза. — Врешь? — коротко ответила девочка. — Если я сама его не помню, как его можешь знать ты? — Лично с ним я не был знаком, — процедил сквозь зубы парень. — Но о его репутации наслышан. — Что ты имеешь в виду? — Зря ты приперлась в эту школу, Державина, — сказал блондин. — Вот что я имею в виду. Катерина нахмурилась. Разговор выходил какой-то мутноватый. — Чего тебе надо? — недовольно спросила она. — Говори прямо. Хватит темнить. — Все узнаешь со временем, — бросил блондин. Он повернулся и зашагал ко входу в спортзал. Катерина удивленно посмотрела ему вслед. — Псих какой-то. В это время физрук выкрикнул ее фамилию, и она с готовностью поднялась со скамейки. Мяч девочка запустила дальше всех, за что заслужила похвалу Михаила Федоровича и очередные недовольные взгляды девчонок. Да и плевать, она же не виновата, что выросла в цирке. Урок закончился, но неприятности только начинались. Блондин решил всерьез достать ее. Во время перемены он грубо толкнул Катерину в коридоре, а после подставил ножку в столовой, и она едва не опрокинула на себя поднос с обедом. Одежда не пострадала, но все тарелки оказались на полу, а Катерина осталась голодной. Едва сдержавшись, чтобы не заехать ему по физиономии, она пошла за веником и совком в подсобку и стала собирать осколки с таким видом, словно их разбила кошка, на которую злиться было бы глупо. Катерина не любила поспешных действий. Лучше всего сначала понять, что происходит, ну а потом уже... Вскоре выяснилось, что исчез ее мобильник. Такого с ней еще не случалось. Она всегда носила телефон в рюкзаке и не могла случайно его выронить. На следующем уроке она перерыла сумку, вытряхнула все ее содержимое на стол, но аппарат так и не нашелся. Блондин сидел через ряд от нее у окна, тоже за третьей партой, и, повернувшись боком к доске, с усмешкой наблюдал за ее отчаянными поисками. При этом он так ухмылялся, что сомнений у нее не осталось. То он ухитрился залезть к ней в сумку во время физкультуры. Только зачем ему это нужно? Урок закончился, учительница вышла, и вслед за ней все повалили к двери. — Потеряла что-то? — услужливо осведомился парень, увидев, как она молча запихивает в рюкзак тетрадки, книжки, косметичку и прочие вещи. — Твоих рук дело? — прищурившись, спросила Катерина. Блондин, сделанно невинным видом, округлил глаза. — Не понимаю, о чем ты. — Мой телефон у тебя? Вместо ответа тот закинул руки за голову и сладко потянулся, уперевшись длинными ногами в стол. Стул под ним угрожающе заскрипел. Еще не вышедшие из класса ученики стали оглядываться на них и замедлять шаг. Назревал скандал, а такие развлечения кто же не любит? — Обычно девчонки сами просят, чтобы я взял у них телефон, — проговорил парень. Может, ты просто хочешь привлечь к себе внимание, Державина? Вынужден тебя разочаровать, ты не в моем вкусе. В классе послышались издевательские смешки. Катя встала и через средний ряд парт протиснулась к нему поближе. — Не в твоем вкусе? — Катерина пнула ногой край его стула. Блондин с вытраченными глазами и с грохотом свалился, задрав при этом ноги. Обступившие их парни и девчонки зашлись хохотом, а затем Катерина сделала контрольный выстрел. — Конечно, не в твоем, — спокойно произнесла она. — С такими прыщами на морде вкусы должны быть как можно скромнее. Рада, что хоть на это у тебя мозгов хватает. Ну, по правде говоря, прыщи у него хоть и были, но не так уж много и не такие ужасные. Но, заметив на уроке, как он украдкой приглаживал волосы и отряхивал пылинки с форменного пиджака, она точно поняла, куда бить. Наверняка по утрам с тоской смотрит в зеркало на прыщи. Такой изъян в его красоте. Блондин быстро вскочил с пола с раскрасневшимся лицом, причем ярче всего пылали на нем именно прыщи. Сжав кулаки, он шагнул к Катерине. «За базар отвечаешь?» «За базар отвечает директор базара. А ты бы из себя страшного бандита не строил? Коленки вон друг об друга стучат, и голосок дрожит». «Но ты сейчас у меня!» — выдохнул парень. «Я сейчас у тебя? Губу закатай!» Катерина и с места не тронулась. Неизвестно, чем бы все закончилось, но в этот момент в класс вошла химичка. Пришлось оставить разборки на потом. Блондин прошел мимо, сильно толкнув Катерину плечом. Она же едва сдержалась, чтобы не дать ему пинка. Все открыли учебники. Химичка подошла к доске и начала выводить на ней мелом тему урока. — Ты молодец! — вдруг донесся до Катерины чей-то шепот. Оказалось, что это девочка с соседнего ряда. «Он это заслужил! И твой телефон точно у него! Я видела, как Назаров выходил из нашей раздевалки во время физкультуры!» «Вот скотина!» — не сдержалась Катерина. «Так его фамилия Назаров? Хоть буду знать, с кем связалась!» Девочка дружелюбно улыбнулась и протянула ей руку. «Я Марина!» — представилась она. «Приятно познакомиться!» Катерина пожала протянутую руку и улыбнулась в ответ. Но на душе ее было неспокойно. Чего хочет от нее этот тип? Ведь не просто так он спросил про фамилию. Но он от нее все равно не отстанет, так что рано или поздно все вопросы разрешатся. Следующим уроком у девочек шло домоводство, а мальчишки отправились в школьный гараж изучать автодело. Кулинарии и шитье Катерину совсем не интересовали. Она кое-как высидела большую часть урока, а затем за несколько минут до звонка подняла руку. Необходимо вернуть телефон. Вдруг Аглая позвонит, чтобы узнать, как прошел первый день в школе. Отпросившись в туалет, Катерина вышла из здания школы и направилась прямиком в гаражу. Повернув за угол, она увидела пару легковых машин потрепанного вида и сгрудившихся вокруг них парней. Учитель, перепачканный машинным маслом, копался в моторе и что-то увлеченно рассказывал, остальные с внимательным видом его слушали. Назаров заметил ее приближение издалека и с нехорошей улыбочкой двинулся навстречу. В этот момент прогремел звонок. Уроки закончились. — Так ты отдашь мой телефон? — спросила Катерина. — Вообще, зачем ты его взял? — Чтобы удостовериться, — осклабился парень. «В чем? Что ты та, о ком я думаю?» Катерина уже вообще ничего не понимала, но этот блондинчик начинал ее бесить. Учитель к тому времени скрылся в гараже, Катерине больше некого было стесняться. «Что я та, о ком ты думаешь? Днями и ночами? Так я же не в твоем вкусе. Короче, гони мой телефон!» — выпалила Катерина, протягивая руку. Удар в живот заставил девочку охнуть от боли. Хорошо, что не солнечное сплетение, иначе ей бы пришлось долго восстанавливать дыхание. Она упала на спину, но тут же ловко откатилась в сторону. У нее имелся богатый опыт в разного рода сражениях. Да и акробат дядь Прохор когда-то учил ее разным трюкам. Назаров даже не подозревал, с кем связался. Одним прыжком она вскочила на ноги. Назаров уже подлетал к ней, широко замахиваясь. Пожалуй, так просто ей с ним не справиться. И тут Катерине повезло. Неподалеку она увидела отломанную антенну от автомобиля, который чинили школьники вместе с учителем по автоделу. Она схватила антенну и встала в фехтовальную стойку. Правая нога вперед, левая рука за спиной. Назаров сначала слегка опешил, но затем расхохотался. «Хочешь радио послушать?» И он кинулся на Катерину, отводя руку для удара. Державина проворно увернулась, отскочила назад и хлестнула блондина по руке. Назаров зашипел от боли, но тут же снова сунулся вперед. Однако Катерина уже перехватила инициативу. Антенна в ее руках засверкала, словно настоящий боевой клинок. Она держала Назарова на нужной дистанции, не давая ему пустить в ход кулаки и локти, а затем дважды хлестнула его по колену, так что тот взвыл от боли и свалился на землю, схватившись за ноги. И тогда Катерина, сделав изящный выпад, по самую рукоятку воткнула свое оружие в живот противника. Зрители ахнули. Назаров в ужасе замер и закрыл глаза. Его приятели, окружившие место сражения, испуганно умолкли, и только черноволосый парень в коротком плаще восторженно заулюлюкал и захлопал в ладоши. «Молодец!» — завопил он. «Я в тебе не сомневался!» Катерина грациозным движением разогнулась. Ее противник боязливо открыл глаза и наклонил голову. Наверное, он ожидал увидеть на своем животе кровоточащую смертельную рану, но антенна лишь сложилась, как ей и положено. Катерина тихо рассмеялась и опустила руку. — Ну что, герой, наложил штаны? — спросила она. Назаров хотел что-то ответить, но в этот момент со стороны школы раздался громкий вопль. — Драка? «Это кто там устраивает беспорядки? Оставлю после урока всех участников!» К мальчишкам, громко стуча каблуками, спешила завуч Галина Петровна. «Шукер!» — крикнул кто-то. Все тут же бросились в рассыпную. Назаров и его дружки спрятались за скамейками трибун, кое-кто нырнул в открытый гараж. Катерина спряталась в кустах рядом с одной из машин и притаилась. Завуч, пристально озираясь по сторонам, прошагала мимо, никого не заметив. Катерина осторожно выглянула из зарослей. За женщиной по пятам следовала Наташа, та девочка-любительница поболтать со своим отражением. Вскоре Галина Петровна скрылась за углом здания, а Наташа подошла к Катерине. Она робко улыбнулась. «Это ты ее позвала?» — догадалась Катерина. «Да», — застенчиво кивнула девочка. «Нужно же было как-то положить этому конец». Она сунула руку в карман жакета и протянула Катерине ее телефон. «Откуда он у тебя?» — удивилась Катерина. «Вытащила у него из рюкзака». Наташа кивнула в сторону трибун, где прятались мальчишки. «Но как тебе удалось?» «Вообще-то он мой брат». «Что?» — Катерина вылупила глаза. «Этот...» «Игорь просто болван», — улыбнулась Наташа. «Мне известно это лучше, чем кому-либо. Он грубиян и драчун. А я не хотела, чтобы он тебя побил». «Вообще-то это я накостыляла этому недоумку», — с гордостью произнесла Катерина и тут же смутилась. «Прости, не могу привыкнуть к мысли, что вы родственники». «Расслабься», — отмахнулась Наташа. «Ему это пойдет только на пользу. Кстати, я видела вашу драку через окно. Где ты научилась так классно фехтовать?» «Я работала в цирке», — ответила Катерина. Тут Наташа удивленно расширила глаза. «Ты не шутишь?» «Какие уж тут шутки!» «Впервые о таком слышу». «Я состояла в труппе цирка», — объяснила Катерина. «Моя мачеха работала акробаткой, а я и еще несколько мальчишек и девчонок показывали приемы фехтования. Мы устраивали настоящее шоу для зрителей. А потом наш цирк закрылся. Вот нам и пришлось приехать сюда», — закончила она с помрачневшим видом. Наташа смотрела на нее так, словно перед ней стояло восьмое чудо света. Действительно, прежняя жизнь Катерины сильно отличалась от жизни обыкновенной девчонки, и она сильно по ней скучала. Дядя Прохор, факир, акробат цирка, учил молодежь зрелищному фехтованию. Это был не настоящий бой, в нем все устраивалось для того, чтобы удивить зрителя эффектными приемами и прыжками. В группе были в основном дети артистов цирка, все знали друг друга с пеленок и составляли отличную команду. Иногда Катерина и ее приятели по шоу устраивали такие представления, сражаясь на шпагах на манеже, на лестницах, качелях и на площадках под куполом, чем приводили в восторг посетителей цирка. Со своими выступлениями они объездили много городов и повидали немало интересного. Теперь все это было в прошлом. Дядя Прохор, сверкающие в воздухе шпаги и Матвей... Очень красивый мальчик, сын дяди Прохора, по которому Катерина скучала больше, чем по всем остальным. Девочка тяжело вздохнула. — Как интересно, — сказала потрясенная Наташа. — Расскажешь как-нибудь подробнее? — Конечно, — кивнула Катерина. — Только не сейчас, — это уже произнес Игорь, вернувшийся на поле боя после того, как завуч отошла на приличное расстояние. — Хочешь еще получить? — Катерина отсалютовала ему антенной, которую все еще держала в руке. — В другой раз, — покачал головой блондин. — Сейчас завуч вернется, а нам ни к чему ее злить. Наташа ухватила его за рукав пиджака. «Успокойся! Что ты пристал к человеку? Она новенькая в нашей школе, ей так не сладко, а ты...» Игорь резко вырвал руку. «Чего ты на нее взъелся?» — не унималась девочка. «Она знает причину. Из-за того, что она тебе не понравилась? Ты постоянно ко всем цепляешься. Тебе больше заняться нечем?» «И ничего я не знаю», — добавила Катерина. «Неужели?» — скривился Игорь. «Даже не догадываешься?» «О том, что ты псих?» «Так об этом, наверное, уже вся школа в курсе». «Да мне плевать, что она новенькая!» — рявкнул Назаров сестре. «Я ведь сразу понял, кто она, как только завуч назвала ее фамилию! Державина! Ты что, ничего не помнишь?» Наташа вдруг нахмурилась. «А что не так с моей фамилией?» — с вызовом спросила Катерина. «Она досталась мне от отца». «Вот и я об этом!» — процедил сквозь зубы Игорь. «Твой отец!» Александр Державин убил нашего отца. Об этом весь город знает.